Боеприпасы у них уже почти закончились. Остались единицы патронов, в основном к револьверам. Что же, сегодня попробуем повторить их успех. Правда, автоматы я в этот раз им давать не буду. Снова заедем, постреляем, они зайдут с другой стороны поселка и останутся там с ночевкой. Ну а вернемся, схожу переговорить с Куда, пока меня одолевают сомнения, стоит рисковать и звонить, привлекая к себе внимание, и кому именно он будет звонить. Спешить не буду, сначала уточню у него насчет подводных камней, посмотрим, что старик замыслил. Может, и звонить не стоит тогда. Я снова проспал тренировку. Саика встретила меня несколько недовольным взглядом, но она достаточно быстро вернула себе душевное равновесие, когда мы занялись отработкой движения и ударов. В наказание я, правда, был оставлен заниматься самостоятельно, девушка ушла смывать пот одна, но я выдохнул с некоторым облегчением к своему стыду, хотя бы день продержаться. Перед завтраком решил призвать Алину и Инна. Последняя погибла в самый разгар нашего кризиса и о его разрешении еще ничего не знает. Тяжела доля призываемых девушек, если подумать, можно ведь представить и жестокий вариант, когда она будет призываться раз, допустим, в десятилетие, перебор как по мне. Вся мотивация к службе просто исчезнет, если не дурить мозги, конечно. Пришел в столовую, Саика занята готовкой. Алина после появления, с удовольствием прижалась ко мне, правда, обхватив все так же, по медвежьи, и умчала переодеваться, успев продемонстрировать висящий на шее защитный амулет, стеклянный наконечник стрелы. «Привет, Инна», — говорю я появившейся Кунайчи. «Привет», — я вижу, как она несколько настороженно огляделась, увидала Саика и выдохнула уже более свободно. «Как, прошло, все закончилось, мы победили», — постарался я ей тепло улыбнуться. «Лучше скажи, ты сама как?» «Я», — она задумчиво потянулась на носочках, на губах появилась легкая улыбка-усмешка, резкая вспышка сбоку, и все, я уже тут. «Наверное, повезло, если с таким может повезти», пожимаю я плечами. «Ты переоденешься, агась», кивает она и, остановившись в дверях, нерешительно оглянулась. «А, ты мне расскажешь, что произошло?» «Да, конечно», киваю я. «Ага», она бодро кивает и уже выходит окончательно. «Все еще полностью не доверяют», задумчиво произносит Саика, повернувшись ко мне. «Все голубоглазые, жутко недоверчивые», улыбаюсь ей я. «Пф», фыркает она, раздув щеки и сверкнув глазищами. «Ну это еще ничего, главное, чтобы она условия не поставила, стать сильнее ее», покачал я головой. «Пф», фыркает она снова, закатив глаза. «Ты ведь и не станешь, просто заставишь влюбиться и обхитришь». «Нет», качнул я головой, заставив себя произнести. «Я тебя не заставлял, я просто влюбился в тебя, боже». Стремительно отворачивается Саика и стоит, покачивая головой, делая попытки украдкой, краем глаза, взглянуть на меня. Следующая половина дня прошла в том же ключе, что и вчерашняя. Мы снова почти 3 часа добирались до Михамы. Еще час стреляли по мертвецам, пожирающим тела тысяч своих товарищей. Завели гоблинов уже с другой стороны поселка и отправились обратно. В этот раз мертвецов уничтожили заметно так меньше, всего 1500. Гоблины, впрочем, наверстывают. Из-за обязательства сыграть защитника, именно его карта была на руке, я решил не призывать воина. Впрочем, гоблины не выказали никаких признаков усталости, даже наоборот, им вроде как нравится вся эта резня, потому они и монстры. После прибытия, Сэя в очередной раз умчала к матери. Саика принялась за готовку ужина. Я же, после того как привел себя в порядок, отправился вместе с сына навстречу к Куда. Пришла пора продвинуться еще немного дальше, или может и нет. Старика все так же охраняют 2 мордоворотов. Как только я появился, они без лишних возражений утопали на крыльцо, достав по сигаретке. Вместе сына зашел в его разделенную решеткой комнату, Куда, сидевший за столом с книгой, поднял голову. Я увидел, как его лицо исказилось в зловещей усмешке, от которой легкий холодок прошелестел между лопаток. Он тут же повернулся ко мне, упираясь локтем в столешницу, окинул Инна взглядом, промолчал и сосредоточил взгляд на мне. «Старик, приветствую я его. Гайбзин», отзывается он мне в тон. Мы замолчали, изучая лица друг друга. Его лицо, маска, не выражающая ничего. Ухмылка пропала, глаза пустые и незаинтересованные. Губы поджались в старческую линию. Я просто постарался держать лицо нейтральным и спокойным. Его мастерству покерфейса мне еще учиться и учиться. «Я добыл телефон», говорю я, выждав паузу. «И где он?» Приподнимает он бровь, показывая что-то вроде интереса. «В надежном месте», — хмыкаю я. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел узнать, что именно вы хотите сказать тем людям. Почему бы тебе не узнать, когда я позвоню и скажу?» Предлагает он, снова приподнимая бровь. «Я бы хотел быть уверенным, что это не повредит нам», — говорю я. «Ну и узнать некоторые дополнительные, детали». «Понятно», — старик задумывается, пожимает плечами. «Спрашивай, вы знаете, кто должен ответить?» «Конечно», — кивает он. «Старший Митчелл передал дела младшему, вы знали?» «Да, нет, но это было обговорено», — кивает он. «Понятно, значит, англичанин, верно». «Он также сообщил Миядзаки, что в случае, если вас устранят, это не будет иметь значения», — добавляю я. «Вас списали, вас это устраивает?» «Чего-то подобного я и ожидал». «А если вас устранят обоих, с кем бы работала организация?» «Выслала замену, я думаю», — пожимает плечами Куда. «Или точнее, соседи бы пришли на пустое место». «Понимаю. ХМ, сбор биоматериалов, что вам известно об этом?» «Продолжаю допрос. Немного. Мы должны были собирать тела зараженных, сильно отличающихся по внешнему виду от остальных, уникумов, так их назвали, а также горбатых, не знаю, о чем это. То есть, они заранее знали, какие будут варианты мутаций?» «Подтверждаю я первую догадку». «Понятия не имею, но, видимо, да», — кивает он. «Я оглядываюсь на Ина, но она, лишь криво улыбнувшись, пожимает плечами. Похоже, старик говорит только правду. А это вообще странно и непонятно. Неужели подвох в том, что его нет? А в чем был смысл ограничения телефонов?» Задаю я не вполне ожидаемый вопрос. «Что-то с трудностями поддержки спутниковой группировки после импульса, техническая часть, а также дабы избежать проблем с людьми со стороны, такими как Такаги. Посторонний связаться и получить информацию не сможет. Вот оно что». «Хорошо, еще вопрос. Что значит протокол помощи? Я отказываюсь от части суверенитета или золотого запаса в обмен на конкретный объем помощи», — ухмыляется Куда. «Неужели Миядзаки сделал запрос? Не знаю, похоже, он просто жаловался или просил. ХМ, совета. Умный, но тупой», — кивает Куда. «Это про всех нас, да. В тот день, когда Миядзаки погиб, улетел самолет. Один из моих бойцов опознал в гости Шинахару», говорю я, переходя к главному. «Ожидаемо, старый пес еще послужит», ухмыляется Куда. «А кто был второй?» Говорят, он выглядел как врач. «Понятия не имею», снова качает он головой. «Хорошо, если бы мы напали на самолет, какие бы это могло вызвать проблемы?» Сумев задавить любопытство в интонации, спрашиваю я. «ХМ, думаю, Миядзаки бы признали неспособным контролировать территорию префектуры и дали бы полный карт-бланш на ее захват нашими соседями, со всеми вытекающими проблемами. Как быстро бы было принято подобное решение? В течение недели, не дольше. Ему бы дали возможность объясниться и принять инспекцию. Сколько бы времени ушло у соседей, не знаю. Нет ли у них проблем подобных тебе или хотя бы Такаги?» На его губах на короткое мгновение появляется едкая ухмылка. «Тоже все ясно. Младший, Мацуда Акира, сумел сбежать их префектуры, взорвав туннели. Это скажется на решимости вторгнуться сюда? Этот идиот в самом деле сделал это?» Фыркает Куда. «Ну, он доказал, что еще больше идиот. Хотя если они сохранили морской транспорт, то могут попробовать перебросить силы морем. А воздухом? Аэропорт вроде бы захватили мертвецы, как, впрочем, и порты. Думаю, несколько лет он вам подарил так или иначе. Потом станет сложнее. Организация не будет сотрудничать с местным населением, может быть, и будет, но позже, если использующиеся сейчас методы покажут свою недееспособность», ухмыляется он. «Желающих получить свой надел земли много, или увеличить ее. Зачем центру лишняя головная боль?» «Я понял. Тогда последние вопросы. Что именно вы надеетесь выиграть, позвонив? Втравить нас в войну?» «ХМ, да, именно такой был первоначальный план», легко признается Куда. «А сейчас», вскидываю я брови. «Мне плевать», он легко пожимает плечами. «Такаги, мертв. Миядзаки, мертв. Мацуда, это идиот, убил себя сам, тоже мне самурай-недоумок. Мацуда Акира, политический труп. Теперь этого идиота будут использовать как удобного пса, если он хоть чему-то научился у своего дяди, или просто превратят в штурмовика. Все правда», звучит в голове голос сына. «А я, ты», Куда усмехается снова. «Ты наверняка сломаешь себе шею. Слишком часто ты ее подставляешь. Хотя я и рад был бы помочь тебе ее сломать, но по слухам, за тобой стоят серьезные люди. Пусть так. КХМ, понятно», подавил я ухмылку, Хоть какой-то плюс от болтовни охранников. На самом деле, как только они убедятся, что префектура не контролируется Миядзаки или мной, они начнут отрабатывать свои протоколы. А там, год-два, может три у вас есть. Может Шинахара подсуетиться, он же тоже не слепой. У него наверняка есть свои пешки, которые хотят занять место Миядзаки. А также те, которые дадут ему понять, что здесь происходит что-то не то. То есть выдать вас как пришедшего обратно к власти не выйдет? Нет, с чего бы? Ухмыляется он. Это вскроется уже через месяц, даже раньше. Когда будет должен прилететь самолет повторно? Через месяц, а Шинахара будет летать каждый месяц, хмыкаю я. Не он, его заместитель, равнодушно пожимает плечами Куда. Я думаю, этот раз был первый, верно? Да. Ну значит он все, что хотел, с Миядзаки обговорил, хмыкает Куда. Если только тот с того света не позвонит и не попросит прилететь его снова. Понятно, а если бы вы попросили, а зачем мне это? Подается он вперед. Ну, полной свободы я вам не обещаю, но домик в деревне и ежедневную порцию еды, воды и свободу перемещения по улицам, вполне. Только следите, о чем говорите и с кем. Такаги Юрика может расстроиться и вы замолкнете. Без моего участия. Хаем, что именно ты хочешь? Задумался старик, отодвигаясь. Вы отправите звонок, попросите Шинахару прибыть на переговоры из-за смены власти. Также предупредите о наличии биоматериалов. Если все пройдет как надо, ты хочешь захватить Шинахару? Вскидывает он брови и снова усмехается, зловеще. Этого я не, почему бы и нет. Хорошо, я в деле. Войны можно избежать, решаю я задать провокационный вопрос. Конечно, сдайся. Ну или будь сильнее, ухмыляется он. А серьезно? Я серьезен, пожимает он плечами и заговорил с некоторым накалом. Ты еще не понял, Гайбзин? Люди теперь просто материал. Это материал для исследования мутаций или что они там исследуют. Это население, которое по сути принадлежит тому, кто управляет процессами в префектуре. Будете сопротивляться и не справиться соседи, организация пришлет армию. Настоящую, с самолетами, танками и кораблями. Ну а если вдруг отобьетесь от армии, вспышку можно повторить. Ты ведь понимаешь, 10 лет и все гайдзин. Хотя, может быть, они попробуют договориться, как я уже сказал, сначала отработав все протоколы, если ты их убедишь. Поэтому мне незачем тебе мстить. Сопротивляйся, просто сопротивляйся. И ты все увидишь сам. 10 лет, чтобы победить армию и не допустить новой вспышки, задумчиво уточняю я. Или сдайся, предлагает он зло усмехаясь, клацнув фарфоровыми зубами. Не обязательно мне. Шинахара пришлет нужного ему человека, поступи к нему на службу, у тебя есть таланты, и глядишь, все будет не так уж плохо, твои дети может быть выше. Старик, ты позвонишь? Перебиваю я. Да, мгновенно собрался он. Я так понимаю, оставишь сообщение куратору, верно, он передаст по цепочке остальным. Завтра я принесу текст, нам надо подумать. Подумай, Гайбзин, подумай, ухмыляется Куда. Вместе с сыном мы выходим на крыльцо. Охрана, уважительно кивнув мне, проводив взглядом девушку, скрылась внутри дома. Я перевел взгляд на задумчивую девушку. Она криво усмехнулась, видимо понимая мои мысли. Победить армию, повторяет она мои слова. Не обязательно убивать всех солдат, пробормотал я. Ты же шиноби, ты должна понимать. Да, я понимаю, кивает она. Он не соврал, про сроки, поясняю я. Нет, а вот знает ли он про них или просто предполагает. Если у меня реально будет 10 лет, то рискнуть можно, правда у меня осталось всего 2 месяца, черт, хм, но ведь даже если ты ничего не будешь делать, все закончится в ближайшее время, обращает мое внимание и на очевидный факт, они просто пришлют людей, те возьмут провинцию под управление и будут править в меру своей испорченности, а организации ничего не помешает повторить вспышку. Ты правильно заметил, этот старик верит в то, что говорит. Но это вовсе не значит, что то, что он сказал, истина, улыбается Ина, встряхивая челку и бросая на меня быстрый взгляд. Организация может развалиться, у них может начаться междоусобица, или она уже может вести с кем-нибудь войну. Он ведь тоже не знает, что происходит в мире, как и ты. Да, все так, спасибо Ина, улыбаюсь я устало и потянувшись смотрю в начавшее сереть небо. Но все же решения я буду принимать не один, это не совсем мой мир. Пока еще нет. Глава 92. Все впереди. День 123-125. Сразу после того, как я вернулся откуда, всей группой собрались в столовой. Расселись кто где на очередное совещание. Я не стал особо умничать, а просто пересказал им почти весь разговор как есть. «Я так понимаю, все, что он сказал, правда?» — решила тут же уточнить Рика, как я закончил. «Да», — подтвердила Инна. «Понятно», — задумчиво протянула она. «Но так ли уж он знает, о чем говорит?» — сомневается Сэя. «Он уже несколько месяцев оторван от дел. Может, он просто интерпретирует то, что может сделать организация, исходя из неверных установок?» «Не поняла», — хмурится Рэй. «Он не знает, взяли ли под контроль соседние территории. Отец посылал людей на лодках на разведку вдоль побережья. Они побывали в нескольких деревнях, у них ничего такого не происходит», — поясняется, разворачивая мысль. «Ну, положим, в данном вопросе все не слишком ясно», — не соглашается Рика. «У них еще могли руки не дойти до тех деревень, или они их просто не заинтересовали, да мало ли». «Но в целом, Сэя права», — отметив, что я молчу, слушая их, кивает Саика. «Мы не знаем, взяли ли в соседних префектурах власть их люди». «Ты даже решила высказаться», — усмехнулась Рика и, глянув на меня, уточнила. «А ты почему замолк?» «Решил послушать вас. Вы, кстати, поднимаете ту же мысль, что высказала Инна», — киваю я на Кунайчи. «И», — одновременно произносит сразу несколько девушек. «То, что Куда верит в то, что говорит, вовсе не означает истинность его слов». После ее одобрительного кивка и улыбки продолжаю я. «Мы в самом деле понятия не имеем, что происходит за пределами префектуры, и мы понятия не имеем, что происходит в мире в целом. Может, организации никакой уже нет, может, они воюют с кем-то, а может, они сейчас настолько сильны, что у нас и шансов нет. Но решение тебе нужно принимать, исходя из той информации, что есть сейчас», — кивает Сэя. «Потому что поступить иначе — это плыть по течению». «Угу», — соглашаюсь я. «Только не мне, а нам. Твоей матери и ее людям, наверное, тоже стоит подумать над этим. Поговоришь с ней?» «Да, обязательно», — кивает Сэя. «Я думаю, нам нужно взвесить риски и возможности, а после решить, стоит ли сопротивление того, или лучше просто дать Шинахари или кто там. Короче, дать им взять под контроль префектуру и как-то жить, не отсвечивая», — говорю я достаточно спокойно, увидев, как девушки удивленно поднимают брови. «То есть ты готов сдаться?» — переспрашивает Рика. «Я просто пока рассуждаю», — качнул я головой. «Если Куда прав, давление за 10 лет многократно усилится, вплоть до противостояния армии организации, а это может быть и ядерное оружие, и повторная вспышка». «Ты думаешь?» — недоверчиво пробормотал Рика. «Префектура Тита одна из самых изолированных, если они нанесут по нам ядерный удар, то остальная часть острова не пострадает почти», — подтверждает мои опасения нахмурившаяся Сэя. «Но и у нас будет 10 лет, чтобы подготовиться», — несколько воинственно произнесла Рэй, пристукнув кулачком по столешнице. «Это в лучшем случае», — тут же ввела поправку Сэя. «А мы сможем противостоять армии?» «Возьмем этот срок за рамочный», — решил я продолжить. «За 10 лет, я думаю, очевидно, что конкретно мои возможности могут вырасти, и, надеюсь, не только мои, за это время. Вот с этим и проблема», — замечает Шизука тихо. «Со временем, верно», — вздыхаю я, решив не продолжать. «Что там может случиться за 10 лет? Да меня могут грохнуть через месяц. Да и еще, понятия не имею, как течет время в разных мирах. Не минует ли, например, в этом тысячелетие, пока мы проведем полгода в другом, или год будет просто считаться за 10, или наоборот, здесь пройдет пара минут, а мы проживем пару-тройку десятилетий». Именно эту мысль, сформулировав, я хотел уже высказать ребятам, открыв было рот, как система, словно сжалившись, выдала короткую справку. «Время хаотично течет в разных мирах и отсутствует в имматериуме. Понять его суждено немногим. Пользователю стоит знать, что все посещенные им миры будут синхронизированы по времени с его материальным и астральным телом. Пока или если он не получит возможности, способные менять его поток или точку входа». Мой мозг почти задымился, когда я осознал и понял справку. Пришлось зависнуть на несколько секунд, осознавая ее. Первые 10 лет в других мирах будут означать и 10 лет в этом мире. Это и хорошо, и плохо. Второе, есть возможность путешествовать во времени. Хотя чему я удивляюсь? Олег, улыбнувшись и приподняв бровь, зовет меня Сэя. «Да, я снова с вами», — киваю я. «Если все пройдет нормально, у нас будет возможность вернуться сюда, и время, которое проведем мы в других мирах, будет течь синхронно с этим». «Уже неплохо», — выдавила улыбку Рэй. «Можно будет представлять себе, что вы уехали на континент или улетели на Окинаву. Ну, это лучше, чем если они вернутся, а мы к этому времени уже станем стариками», — усмехнулся Кота. «Да, ты оптимист», — фыркнула Сэя. «Точно. хмыкнул он, показав большой палец, остальные напряженно улыбнулись. «Так вот, продолжая тему, труя лоб, если мы готовы рискнуть и пойти на это, и на выживание у нас какие-то шансы есть, то, что насчет остальных людей, они пострадают намного больше, чем мы. Мы можем убежать, скрыться в других мирах, небольшой группой мы могли бы выживать и дальше и здесь, скорее всего с меньшим комфортом, но, да, все понятно», откидываясь на спинку стула, скрестила руки на груди Саика, выдав необычно многословную для наших собраний речь и довольно суровую. «Пойдут ли люди на то, чтобы бороться за свою жизнь и свободу, или предпочтут отдаться на волю людей, погубивших миллионы их соотечественников и миллионы людей из других стран, и разве они что-нибудь решают? Ведь решать и брать ответственность придется нам, и хотела бы поспорить, но не могу», вздыхает Сэя. «Институтов для того, чтобы люди решали свою судьбу, у нас нет, и времени, чтобы их организовать, тоже. У нас меньше месяца, и убедить, что шанс на успех есть», добавил я. «Рассказывать всем о себе я как-то желанием не горю, а на слухах, далеко ли уедем, тоже верно», хмыкает Сэя, задумавшись. «К тому же, противостоять организации, с целью чего, добиться безопасности префектуры Тита, продолжаю я мысль, если все делать в таком ключе, то им реально проще стереть нас ядерным ударом или ковровую бомбардировку устроить, хотя такая бомбардировка, конечно, только если у них армия, именно армия». «Хм», вижу, как Сэя, грустно улыбнувшись, прищурилась, глядя на меня. «Если ты скажешь, что нужно освободить соседние префектуры и объединить Японию, то это придется делать кому-то», пожимаю я плечами. «То я думаю, дух отца где-то рядом», закончила Сэя, вздохнув. «Мне немного страшно». «Да», вдохнула Ирика, подперев голову. «Есть над чем подумать». Ребята в самом деле задумались. Рэй, положив локти на стол, уперлась в кулачки подбородком, нахмурившись и жуя губу. Кота приобнял ласами за плечо, они коротко обмениваются мнениями. Шизука выглядит немножко грустной. Хисаши, откинувшись на спинку стула, задумчиво сверлит столешницу взглядом. Саика взглядом дала понять, что ждет моего решения. Сэя что-то прикидывает, шевеля губами и глядя в потолок. Ина и Алина, хоть и абсолютно зависимы от моего выбора, тоже размышляют. «Если позволите, я подведу итог», предлагает Сэя, закончив обдумывать и бросая взгляд на меня. «Давай», соглашаюсь я, прекратив оглядывать ребят. «Решение нужно принять в течение ближайших дней. Мы не можем проинформировать о нем всех жителей префектуры или даже большинство, потому что это может грозить целым комплексом проблем, в том числе и осуществление плана по захвату Шинохары встанет под угрозу». Сэя замолчала, обдумывая следующую часть фразы. «Если мы решим избегать проблем с организацией, то мы оставим всех людей, предоставленных воле и совести ее сотрудников. А мы знаем, что пойти они могут на все что угодно. Если решим противостоять ей, то поставим их под удар, хотят они того или нет. Еще кое-что, все же решаю я добавить», когда Сэя замолчала. «Следует учесть, что даже выступив против нее сейчас, вполне может случиться так, что я и еще четыре девушки будут совсем в другом месте, когда организация нанесет удар, и мы можем не успеть сюда вернуться. Давайте так, через день или лучше два, вечером, выскажем свое мнение, за или против», предлагает Рика. Сэя поговорит с Такаги-сан, она тоже подумает, обговорит это со своими людьми, если они не готовы воевать и бороться, то, хм, слиться они смогут, без проблем, задумчиво киваю я. «Сдадим просто дела Шинохары на руки за информацию об организации и о вспышке, а мы последний месяц проживем, путешествуя по Японии, как вариант». «Да, сойдет», соглашается она. «Возражение?» «Предлагаю я». «Предложение? Так аж расскажем», тут же спрашивает Рэй. «А собственно зачем?» Пожал я плечами. «Я о его ответе догадываюсь, но если хочешь, поговори с ним сама, или Хисаши пусть сходит». «Хм, смысл в этом есть, можно прощупать почву общественного мнения, малый опрос провести», поддерживает ее Сэя, глянув на меня, а когда я поднял брови, поясняет. «Я все же дочь политика, тогда мы с Хисаши сходим, и еще у родителей поспрашиваем». «Да, только поосторожнее, нам еще бунтов тут не хватает, без подробностей как мы это сделаем», решаю я уточнить. «Сможешь, Рэй? Я все же дочь полицейского», явно подражая Сэе, показывает она мне язык. Улыбнувшись на это, я заканчиваю обсуждение, и Саика ставит чайник. Вспоминаю, что до сих пор не материализовал магический шестопер. Пока чайник греется, решил сразу же его и призвать. Оружие появилось в руке, длиной сантиметров 60-70. На ударной головке этой разновидности булавы приделано 6 металлических перьев скругленной формы, тоже черных. Сама рукоятка из твердого, черного дерева с остальными втулками. В руке лежит хорошо, увесистая, за полкило. Главная же особенность – встроенный магический электрошокер, работающий, если активировать руну на тыльнике. Даже просто тычок или удар вскользь тряхнет цель, а то и вырубит или даже убьет. В сутки гарантировано 100 ударов, после чего он станет обычным шестопером, ударно-дробящий. Никаких батареек на нее нет, естественно, нет. Но в полночь произойдет перезарядка, и можно лупить снова. Саика с интересом повертела его в руках, изучив необычный внешний вид. И на шестопер тоже заинтересовал. Девушки немного даже размялись, выйдя на задний двор помахать им. Но особой ценности они в нем для себя не нашли. Не подходит для их стиля и методов боя. В целом никаких особых надежд на его счет я не питал. Конечно, как оружие ближнего боя и последнего шанса, оно почти идеальное. Позволит вырваться, например, из не слишком плотной толпы. Но в наших нынешних условиях оно уже не актуально, и зомби мутировали, и вооружены мы, к счастью, достойно, и в толпу так уж не лезем. Скорее всего, продам торговцу. Сделки, как я уже убедился, повышают репутацию, да и кристалл лит лишним не будет. В итоге мы просидели, болтая обо всем на свете, почти до полуночи и отправились спать. В этот раз я ночую с Шизукой. Даже интересно, хватит ли у меня сил еще на один подобный круг с каждой девушкой, или все же организм сдастся раньше. Открыв глаза, первым делом пощупал здоровенные сиськи. Скоро уже экспертом в ощупывании стану. Еще немного только пощупаю. Вторым, проверил карты на руках. Разрушитель, оператор Дельты 3 призыва, Вильма, Эва, Дина. Как и ожидалось, сразу несколько карт охотниц. Это, собственно, главный минус. Причем, если их число в колоде уменьшать, то они могут прийти слишком поздно, а если держать полным, то займут часть руки. Следом проверяю гоблинов. Парни в этот раз уничтожили всего 800 мертвецов. Если получится, то сегодня-завтра с мехом и закончим. Единственное, что мне не нравится, это то, что на дорогу туда и обратно мы тратим почти 6 часов в сумме. Остальная часть утра прошла в обычном режиме. После завтрака, пока мы готовимся к выезду, Сэя сходила поговорить с матерью. Я не знаю, какое конкретно она решение примет лично, и что скажут ее люди, но подозреваю, что мнение как минимум разделится, если не хуже. В группе никто особо не форсирует, чтобы высказаться. Поэтому я сосредотачиваюсь на текущих целях. Примерно в 11 часов выезжаем. Охотниц я решил призвать уже на месте. В городе народилась пара страхов и один ужас. Но у нас более недели времени, пока истекут срочные задания на них. Закончим с зачистой и займемся уже бедствиями. Снова 3 часа в пути. В итоге, подбираемся к мехаме. За 2 дня непрерывной резни, самые активные мертвяки уже почти выбиты. Под действием артефакта глаз демона я постараюсь проредить их максимально. Ну а охотницы вступят в дело следующими и начнут зачистку. Опять воняет, стонет Рей, закрывая нос воротом куртки. Тут несколько тысяч тел, неудивительно, но ух, соглашается Сэя, скривившись и тоже закрывает носик. Мы остановились примерно в километре от холма, ставшим крепостью. Под ним, вокруг него и на поле рядом, сотни и тысячи тел. На улице довольно тепло, влажность высокая и они активно гниют. Да еще и ветер с моря разносит этот аромат. Гоблины в этот раз без ранений. Засели в здании поселковой администрации, осадившие их мертвецы хоть и сильно прорежены. В открытом бою все же зеленых парней сомнут, больше 500. Последние из особо активных. Значит так, сейчас схожу, пожгу там все, что смогу, объявляю я решение, изучив обстановку и получив отчеты от гоблинов. Потом вместе с охотницами начнем зачистку, зайдем в поселок с востока. Сейчас девчат призову, вы поработаете с машины. Алину и Ина я решил не отзывать. Чем больше карт охотниц в колоде останется, тем полезнее в каком-то смысле, пусть одновременно их и меньше. В идеале, до конца круга смогу их еще разок призвать, точнее даже 2. Помимо девчат, бывших на руке, призвал Ингрид и Аманду. В самый раз, заодно узнаю, что у них на 3-м уровне. Поздоровавшись, объяснил им ситуацию, расписал задачу и заодно расспросил об обновлениях. У Вильмы улучшился экзоскелет, батарея стала более емкая, но главное, выросла бронезащита. Плюс обновился шлем, он у нее теперь оснащен сенсорами тепловизоров. И да, у нее теперь тоже есть пистолет «Деспот» и 3 магазина к нему. У Аманды аналогичная ситуация с экзоскелетом и шлемом. Она тоже способна распознавать тепловые сигнатуры. Ну и еще одно важное дополнение в ее вооружении. Количество обычной картечи уменьшилось с 40 до 30, но зато добавилось 20 патронов с флешектами. Или если по-умному, боеприпасы со стреловидными поражающими элементами. В каждом патроне вылетает 18 кристаллизованных стрелок иголок. И хотя броню они пробивают хуже обычных пуль, зато летят кучнее и дальше картечи. В общем, она становится более универсальной в дальнем бою и смертоноснее. Ну и наконец у Ингрид, тяжелый экзоскелет тоже улучшил батарею. Теперь время работы выросло до 10 часов. Увеличилась эффективность фибромышц, благодаря чему боекомплект нарастили уже в 2 раза от начального, 800 патронов. Плюс 15 35 мм осколочных гранат, теперь еще и программируются перед выстрелом на высоту и дальность подрыва. На западной окраине мехам и зомби меньше всего. Гоблины вчера заходили с восточной и отвлекли на себя большую часть мертвецов. Я решаю начать выжигание с прорыва к центру, за 5 минут пробежать весь поселок насквозь я не смогу, он более 2 километров в длину. Потому решаю пробивать огненный коридор к гоблинам с востока. Получается все довольно легко и просто. Сразу после того, как спрыгиваю с машины, бегу в центр поселка. Даже не сразу активировав артефакт, дожидаюсь хоть какого-то скопления оживших мертвецов и вот потом, гори оно огнем. Мое выступление снимает осаду с гоблинов, и остается уже самый минимум активных зомби. Да, еще около полутысячи непрерывно жрут трупы, забив на любой шум севернее. Думаю, что если к ним не подходить, они так и будут набивать брюхо. Возвращаюсь к машине и вместе с девушками перебираемся обратно к западной стороне Мехамы, предварительно оставив на холме Дину и Ингрид. Девушки начинают методичный отстрел мертвецов, копошащихся внизу. Мы же заезжаем на окраину поселка и я, вооружившись всякой дробовиком, начинаю методичный отстрел мертвецов, спешившись вместе с остальными охотницами, а также Алиной, Иной и Саика. Группа прикрывает и поддерживает нас огнем с крыши Хамви. Мы практически зачищаем западную окраину. Эва, скрывшись в тени, исследует поселок, проникая внутрь домов и используя все свои разведывательные способности. Гоблины пробиваются к нам из центра, вырезая мертвецов в домах вдоль дороги. Запах крови, разложения и гари от пожара преследует нас всю дорогу. Но как бы это ни было ужасно, все к этому привыкли. Примерно час я работаю под преобразованием в разрушителя, после чего переключаюсь на оператора Дельты. Алина и Ина тоже помогают как могут. Ина воспользовалась ножом для жертвоприношения, но пока пробить ослабленное состояние не удается, до 2 уровня ей еще далеко. Саика же с видимым удовольствием от возможности воспользоваться своими навыками, шинкует мертвецов на запчасти. Еще через 2 часа непрерывной стрельбы, взрывов и махания клинками, мы все же решаем заканчивать. Правда, охотница и Алина останутся здесь до полного расхода боеприпасов или зомби. Гоблины, попив воды и примерно час отдохнув, тоже вернулись к забою мертвецов. Помимо фрагов, я снова вывожу добычу, 3 тела мутантов в капсуляторе. Можно уже призывать Сидоровича и сдать ему задание. С другой стороны, хотелось бы добыть их еще немного, ведь нужно будет зачистить еще 2 населенных пункта. Домой вернулись в 9 часу вечера, уставшие, пропахшие порохом и гарью. Девушки тут же заняли ванную. Я сам откисал в горячей воде минут 30, прежде чем уступить ванну Хисаши. Вечер опять прошел довольно в расслабленном состоянии. Я немного помедитировал, усваивая жизненную энергию, полученную с помощью Риона. Также материализовал набор ядов, пора уже начинать травиться, иначе зачем артефактное кольцо надо было покупать. Девушки что-то обсудили и спать я лег вместе с Сэй, что меня, если честно, полностью устраивает. Заодно убедился, что сил мне пока хватает. Убедился вечером, когда полураздетая Сэй нырнула в постели, еще раз уже утром. Палатка в трусах намекает. Новый день пошел по стандартному пути. Проверка карт в руке. Огненное дыхание, лучник, шокер и ликвидатор отряда Кондор, а также Сильвия и Лиза. Сегодня колода заканчивает круг, заметно так быстрее из-за того, что 15 карт, семерку охотницы и 8 гоблинов я призываю сразу по 7 за раз. Можно правда сделать так, чтобы завтра было 2 карты, но смысла в этом нет. Сразу же решаю провернуть хитрый трюк, на руке 2 охотницы и огненное дыхание. Алину я отзову, а охотниц, всех кроме Лизы, призову заново для восполнения физических сил и боеприпасов прямо в мехаме, для продолжения зачистки. А уже вечером, использую карту Лизы и дома, призову их снова, уже для отдыха. Правда, Дина отдохнет, будучи отозванной, надеюсь, она меня не сильно ненавидит. Но для Ина, если мы примем решение сопротивляться, будет просто море работы. Я прикинул, как использую охотниц в последнее время. И выходит, что девчата почти непрерывно воюют, получая буквально крошечные временные передышки. Конечно, когда я их отзываю, физически они тоже отдыхают, но вот морально, сомневаюсь. Поэтому надо дать им возможность немного и пожить. Надеюсь, после возвышения до последовательниц, им станет чуть полегче. Хотя бы место в колоде и руке они не будут занимать. Далее была утренняя тренировка вместе с Саей Каина. Очередная подготовка к выезду. Заодно я материализовал лазерный пистолет ярости МК-4. К нему же идет батарея на 40 выстрелов. Пистолет внешне похож на старенький маузер, только не черный, а темно-зеленый. Мне бы еще плащ красный, фуражку комиссарскую и пиломеч, ПФ, барабанный щенка-бульдога. Предохранитель на рукояти, одновременно кнопка включения, после его нажатия, вижу сбоку, над батареей, цветовой индикатор в точности как на плазменном пистолете. Сейчас он в зеленой зоне, батарея полная, весит он довольно много, более килограмма так точно. Сегодня попробую его на зачистке поселка. Если окажется достаточно хорош, то батарею может подзарядить от розетки, правда, она так быстро испортится. Можно будет его в случае чего передать Шизуке, если он окажется достаточно простым и точным. Стрелять ей не приходится, но случись что, лазерный пистолет — это аргумент. Выехали опять в 11 часов. С каждым рейсом Шизука умудряется сократить время на дорогу на 5-10 минут, но все равно выходит 2,5 часа в пути. В дороге Сэя рассказывает новости, которые она узнала, посетив перед утренним совещанием мать. Та попросила еще немного времени, разговор с ней и группой решили перенести на завтрашний вечер. Меня это немного беспокоит, но куда подождет, никуда не денется, надеюсь. Охотницы, Алина и гоблины, за оставшийся день и ночь сделали почти невозможное, зачистили большую часть мертвецов на западной окраине, прикончив в том числе аж целых 2 убийц. Продвинулись почти на треть в центр поселка, а Ингрид и Дина закончили с последними активными зомби. Когда мы приезжаем, гоблины отходят назад, перекусить, попить воды и пару часов отдохнуть, они уже третьи сутки в Рубилове. Охотницы тоже устали, но я призываю их заново, и физически они к бою готовы. Вместе с Саей Каином мы спешиваемся на уже зачищенной территории. Остальные, разместившись на машине, начинают кататься по улицам, возбуждая зомби на активные действия. Кота и Рика готовы снять любого точным выстрелом, а Рэй и Хисаши с ружьями прикроют в случае неожиданностей. Но неожиданностей, к счастью, нет. Использую преобразование в лучника шокера. Защитное снаряжение на мне отсутствует. Одежда тоже довольно специфическая, обтягивающие штаны и куртка с широким вырезом на груди. Правда, ткань внеземная, ее мертвяки не прокусит. Только рукавов у меня нет. На поясе слева висит колчан, в нем стрелы, 26 обычных, черная древка, без оперения, с посеребренными наконечниками и хвостиками. Еще 6 стрел с утяжеленными наконечниками, разрывные, на уровне гранат к подствольному гранатомету, может чуточку мощнее. 3 стрелы с мономолекулярной спиралью, при попадании она разматывается с огромной скоростью, шинкуя всех, кто попадет в область поражения, в винегрет. Ну и стрела, способная жахнуть плазменным взрывом, по силе не уступит выстрелу из плазменного пистолета, даже немного мощнее. С правой стороны, на поясе нож, обыкновенный в общем-то клинок, но может стать одноразовым и превратиться в плазменный на пару секунд, аналогично по свойствам ножу ликвидатора. За спиной собственно лук, причем он выглядит как блочный и одновременно с какими-то сервомоторчиками в рогах, ускоряющими и упрощающими натяжение тетивы и позволяющими удерживать его в натянутом состоянии дольше. Единственная проблема, я получил вторую порцию теоретических знаний о стрельбе из лука, но научиться стрелять из него так и не сподобился. Но один раз попробовать карту можно, а дальше, видимо, придется отказаться от ее применения. «А знаешь, задница у тебя выглядит весьма ничего», — говорит мне Рика, когда я оказываюсь на земле. «Согласна», — усмехается Саика, выхватив пистолет и взяв в левую руку меч, спрыгивает рядом. «А я, пожалуй, промолчу», — протянула Ина, улыбнувшись, выходя через заднюю дверь. Я, сцепив зубы, лишь усмехнувшись на их подначку, я эти штаны не выбирал. Помахал вслед смеющийся на машине Рэй, когда Шизука стронула ее с места. Главное, чтобы под все эти хихоньки мертвяка в засаде не проворонили. «Ну что, рассредотачиваемся и идем», — говорю я. «Ина, действуйте сообща Саика. У меня есть телепорт и преобразование еще одно». Саика, улыбнувшись мне, кивает. Вместе с Ина они отходят на параллельную улочку, ближе к побережью. «Я же буду продвигаться в центре. Самые сложные и опасные районы берут на себя охотницы. Это те, которые ближе к северной окраине, местам массового забоя мертвецов. И следующие 4 часа, с небольшими перерывами, под руководством Сай, отслеживающей наши перемещения, мы чистим поселок. Одиночные выстрелы звучат тут и там, девушки простреливают головы засахарившимся мертвецам или же слишком ослабшим, чтобы выбраться из домов или тени. Я же испытал лук и понял, что оружие совсем не мое. Да, попасть в стену дома, у меня получается, шагов с 20 и иногда даже 40, в дверь уже не всегда. А попасть в зомби, да еще если он будет перемещаться, для этого нужно тренироваться. Очень много тренироваться. Лук слишком сложен по сравнению со штурмовой винтовкой. Первым делом, я испытал взрывные стрелы, результат неплохой. Если такой всадить зомби прямым попаданием, то снесет наповал с гарантией. Но летят они хуже обычных стрел-проводников, и попасть ими соответственно еще тяжелее. Зато основные стрелы, стрелы-проводники и заклинания «Шоковые гвозди» оказались при совместном применении крайне эффективны. Я всадил в окна дома 6 стрел, использовал заклинание, и начавшийся пожар спалил домик вместе с 2 прятавшимися внутри зомби-охотниками. Повторил, но в этот раз мертвецов дома не оказалось. После нашей зачистки сгорит довольно много домов. Естественно, близко стоящие здания мы не поджигали, оказаться на улице, на которой с 2 сторон пожар, приятного мало. Страдали в основном одиноко стоящие домики. Так один из них и получил плазменную стрелу. Взрыв просто обрушил крышу внутрь, сначала приподняв ее над стенами. Стены же разлетелись в разные стороны горящими кусками дерева и шранили бамбуковые щепы, что чуть не прибило и меня. Стрельнул я метров с 30, точно на уровне плазменного пистолета, если считать выстрел на дальности распада плазмы. Ну и стрелы с мономолекулярной спиралью оказались весьма и весьма неплохи. Они выглядят как обычные стрелы с несколькими маленькими кольцами, идущих от наконечника и втулки к середине древка. После применения, зомби изрубило в капусту, а потом я вытянул из него немного жизненной энергии, затянувших пару порезов на предплечьях, появившихся после взрыва плазменной боеголовки. Вся магия активировалась рунами на луке. Они утоплены в шершавый, черно-коричневый материал, и разглядеть их трудно. Впрочем, большую часть времени я провел с дробовиком Беннилли М4. Картечи и повысившихся физических кондиций от преобразования хватило на всех зомби. Испытал и лазерный пистолет. Его жертвой стало всего 2 зомби, но зато оба были уничтожены с 2 выстрелов. Нужно лишь точно направить ствол на голову. Нет отдачи, спуск, кнопка или клавиша, интуитивно прост. Сам выстрел почти невидим, красно-розовая вспышка, видно легкий дымок и слышен хлопок перегретого воздуха на пути к цели. А вот в точке попадания, аккуратная, обугленная дырочка и взорванная черепная коробка, со всеми причитающимися тошнотворными спецэффектами. И вот, спустя 4 часа, я уже было возвращаюсь к Хамви и ребятам, вставшим неподалеку от пристани. Преобразование в лучника шоки разбросилось в отбой по времени, и я собрался немного перекусить и обсудить с ними. Закончим мы сейчас или еще пару часов они выдержат, и мы закончим сегодня с Михамой. В принципе, осталось еще примерно 30%, говорит Сэ, после того, как я высказываю свои мысли. Это еще от 2 до 5 часов. Гоблины уже 2 часа как в работе, замечает Рика, устало потягиваясь. Она постреляла совсем немного, большую часть времени наблюдала за обстановкой. Если они продолжат в том же темпе, то точно управимся быстрее 5 часов. Поэтому я и сказала до 5, проворчала Сэя, разминая переносицу и получая очередной доклад о зачищенном доме и помечая его крестиком на карте. Просто если закончим сегодня, завтра не придется ехать сюда опять, ограничиваемся городом. Поясняю я свое желание завершить зачистку, или даже отдохнем. Лично я за, тут же говорит Рэй, полив из 5-литровой бутылки мне воды на руки и тут же протянув анигири со сливой. Ага, Спасибо. Забрав рисовый шарик, я отхожу к пристани и, откусив приличный кусок, смотрю на черную воду, на небе облачно. Кислит. Сайка, пришедшая на пару минут раньше, подходит ко мне, тоже с онигири в руке и стаканчиком чая из термоса. Голубоглазый дуэт справился отлично, они прикончили больше полусотни мертвецов на двоих. Кунаичи присела помедитировать неподалеку, она тренировалась обнаруживать мертвецов чутьем и техниками. Олег, Эва пожиратель обнаружила, вскидывается Сэя и кокон. Да, быстро проглатываю якус, поехали, глянем. Несколько минут и мы останавливаемся у совершенно обычного, внешне классического, деревенского японского домика. И у него есть хороший подвал, в котором зомби-пожиратель и сохранился. Эва его естественно сразу же прикончила. Привязав веревку к его ноге, вытащили тушу весом более 200 кило наружу, затащив вверх по ступенькам. Эва помогала с помощью своего транспортера. Убедившись, что он мертв окончательно и не вцепится внезапно в руку, я передал Шизуке футуристичный шприц-пистолет, а сам спустился по ступенькам вниз. Домик ничем не примечательный, подвал оказался тоже совершенно обычным. Черные стены, мрак, небольшая сырость и холод. Какие-то перевернутые бочки и ящики лежат вдоль стен. Чтобы в них съестного не было, пожиратель свое название оправдал. Пусты. Запах внизу убийственный и концентрированный. Воняет кровью и гнилью. Эва и Сэя спускаются следом. Малышка замирает на ступеньках на середине пути, с трудом сдерживая тошноту. Я и сам на грани. Я отсюда посмотрю, зажав личико рукой, простонала она, пытаясь мелко дышать ртом. Он в дальнем углу, предупреждает Эва, показывая мне пальцем. Я направляю луч фонарика и вижу здоровенную икринку, размером с человека, около 1,5 метра высотой, в ширину примерно столько же, практически овальной формы. Она прислонена к углу, возможно, чтобы не укатилась. Стенки полупрозрачные, похожие на пленку в колбасе, только еще и обвиты белыми и сине-красными сосудами. Внутри густая, розово-красно-желтая жижа, и в ней угадываются контуры человеческого тела. Непонятно, пробормотал я тоже дыша через раз, глядя на это. Что там? Слабо, почти не дыша, спрашивает Сэя. Сейчас, вылезем, скажу, отвечаю я короткими выдохами. Стоять внизу очень тяжко. Вентиляция забилась скорее всего. Конечно, проведи мы тут больше времени, привыкли бы, но уж точно не дай триединой к такому привыкать. Задания на бедствие нет. Значит, до его, ХМ, родов, минимум несколько дней, если не пара недель. Информации, чтобы знать точно, мне не хватает. Возможно, если вот эта жижа внутри кокона питальный материал для мутаций, то когда она закончится в большей или меньшей степени, тогда и мутация завершится. Причем протыкать или стрелять в него прямо тут желания нет, эта зараза вполне может быть биологически агрессивной, вдруг это концентрированный вирус, ну не вирус, а плесень или грибок в этой жиже тоже имеется. Попадет в царапину и все. Я с расстояния 2 метра осматриваю его еще раз, но ничего особого больше не вижу. Разве что человеческий силуэт внутри не шевелится и на звуки никак не реагирует. Да и сложен он чуть ли не в позу эмбриона. Разве что лежит у пола, концентрация густоты жижи там больше, а он и ногами или задницей стенок икринки не касается. Эва, заминируй, прошу я ее, направляясь к лестнице. Поняла, отзывается девушка, отматывая немного ленты переклита, она более спокойна, у нее на лице маска. Я поднимаюсь наверх, на первом этаже тоже воняет, но не так сильно, и потому кажется, что вообще нет. Сэя, выскочившая первой, вытирает испарину со лба, заметив взгляд Рики и Сайка, качает головой, скривив личико и взмахивая руками, подгоняя к лицу свежий воздух. Шизука, получилось? Немного отдышавшись, спрашиваю я. Уже 2 и кажется будет 3, склонившись над страшенным мертвецом, совершенно спокойно отзывается она, держа шприц-пистолет у его кадыка. Уф, супер. Вздыхаю я, успокаивая колотящееся сердце. Хорошо еще только 1 на нигири съел. Так что там, нетерпеливо спрашивает Рэй. Если не боишься задохнуться, со ступенек глянь, качнул я головой, Эва уже выбралась следом. Пока девушки и парни спускаются посмотреть на неродившегося монстра, Шизука заканчивает возню с мутагеном, и я извлекаю сразу 3 полных колбы. Попытка добыть и 4-ю, к сожалению, результата не дала, но и так жирно. А может, подождем, пока он вылупится, предлагает Рэй, как пробка, выскочившая из подвала, покрасневшая и вспотевшая. Ты поселишься здесь на несколько дней, чтобы наблюдать за процессом, тут же ухмыляется ей Сэя, поправив очки и прижав платок к носу. «Точно, поживите вдвоем с Хисаши», — киваю я. Парень тут же покачал головой, да и энтузиазм подрастерял от предложения, улыбнувшись, продолжаю. «Хотелось бы, конечно, дождаться и тело его в капсулятор запихнуть еще, но возни из-за одного мертвеца слишком много получается. Кстати, что ты там заметил?» — спрашивается я, когда остальные закончили осмотр. «Да так, я просто не понимаю процесс сформирования икры или яйца, кокона в общем. Они же не рождаются в каком-то смысле, пожиратели из бывших мужчин чаще всего, хотя один раз и женские черты угадывались». «Ну да», — соглашается Сэя, тоже задумавшись. «У него ротовой аппарат видоизменился», — сообщает Шизука, кивая на лежащие на боку тела пожирателя. «Ну да, челюсти у него здоровые», — соглашается Рика. «Я думаю, он отрыгивает этот кокон на зомби, словно одевая его в носок, и потом наполняет питательными веществами», — объясняет свою теорию Шизука. «Ой», — Сэя, передернув плечами, качает головой, живо представив себе процесс. «Да, мерзко». Я подхожу к трупу и, достав нож, преобразование в ликвидатора я на всякий случай активировал, разжимаю мертвецу челюсти, и они раскрываются, крайне широко. Голова моя там не поместится, хотя если пихать... «Ой», — повторяется, и отворачиваясь. «Я просто отчет еще на военной базе читала, когда его военные врачи осматривали», — поясняет Шизука, слегка поморщившись, когда распахнулся страшный и вонючий зев. «Ладно, любопытство утолили, пойдемте». Сразу после взрыва в подвале, который лишь тряхнул домик, я превращаю нож в плазменный клинок и кидаю его внутрь дома, чтобы сжечь тело пожирателя. Так, на всякий случай, если сюда кочующий забредет, все же, и следующие 2,5 часа превратились в обыкновенную и монотонную зачистку. К счастью, мы справились, когда осталось неосмотренными примерно с 50 строений различной размерности. Система засчитала мне первый населенный пункт. Отзываю охотницы, мы стартуем обратно в Фудай. Сомневаюсь, что в ближайшее время в Михаме кто-нибудь поселится. Восточная часть поселка частично выгорела. На западной тоже проплешины от пожаров. Куча разрушений на северной окраине, в которую летели осколки, и ударная волна от арт-удара и сотни выпущенных нами пуль. И, конечно же, гниющие тела более чем 8000 зомби. Вернулись мы уже в 10 часу вечера, уставшие, но довольные. Все же треть работы по заданию мы уже выполнили, умудрившись управиться за 4 дня. Но надо привлекать к делу армию. Я и моя группа вполне может вырезать основную толпу, но тратить время на кропотливую зачистку — просто пустая его трата. Правда, если поселок будет зачищен и в нем на этот момент не буду присутствовать я или хотя бы последовательница, кандидатка или монстр, то мне его в задание не засчитают. Но оставить одну охотницу для наблюдения и, например, капсулирования тех же мутантов и выкачивания мутагена из пожирателя, почему бы и нет? Ужин у нас в самом деле поздний. Мы начинаем его почти в 11 часов вечера. Час девчат клюют носом. Я призываю заново охотниц, они напротив бодрые, хотя и видно по глазам, что тоже морально уставшие. Шутка ли, пару дней среди мертвых людских тел находиться в постоянной тревоге и ожидании опасности. У Лизы на втором уровне изменений немного. Опять повысилась защита и улучшилась батарея экзоскелета. Обновился и расширился программный комплект для взлома всевозможной электроники. И магазинов к пистолету у нее теперь 8 штук. Да и все пока. Завтра сделаем выходной, объявляю я после того, как почти приканчиваю рис в тарелке. «Ура!» — выкрикивает Рэй с набитым ртом. «Я как раз схожу с Такаши и родителями поговорить. Завтра вечером у нас тяжелый разговор», — кивнув, замечает Рика, бросая на меня взгляд. «Как раз у вас будет возможность поразмыслить в спокойной обстановке», — пожимаю я плечами. «Заодно поговорим с Юрика, Сан, о том, чтобы привлечь армию к зачистке. Да и Юджина тоже. Если они согласятся выступить против организации, то тренировка в стрельбе по зомби и тактические навыки в совместных действиях все равно пригодятся. Хм, так-то так, но, может, имеет смысл поберечь патроны», — задумчиво ковыряется в тарелке Рика. «Если решим сопротивляться, лучше задуматься об их восполнении», — покачал я головой. «Изучить возможности промышленных предприятий в префектуре, ну и все прочие в этом духе». «Угу, работы просто с ума сойти сколько», — кивает она, криво улыбнувшись. «Кстати, Сэ, как считаешь, что скажут люди? Сдадутся или будут бороться?» «Хм, даже не знаю», — она покачала головой. «Люди опять разделились. После гибели отца, маму поддерживают по инерции. Да и она сама не очень жаждет быть именно лидером, Ее устраивало административное управление. Олег бы мог стать лидером, вдруг высказала мнение Лиза. Я удивленно посмотрел на нее, и она добавила, что, ты, конечно, очень молодо выглядишь, но действуешь и размышляешь явно не на свой внешний возраст. Точно, соглашается Сэ, улыбнувшись. К тому же все, кто с тобой работает, тебя уважают и с твоим мнением считаются, продолжила Лиза. Спасибо, конечно, но есть одна проблема, криво усмехаюсь я. Через 2 месяца мы уйдем отсюда, и хотя вернемся через какое-то время, но нет, что я буду за лидер и что буду контролировать, если меня здесь не будет. Может быть, в будущем проблему можно будет как-то решить, но пока нет. А оставить все как есть не получится, жалобно простонала Рэй. Если все оставить как есть, то, как я понимаю, поселения распадутся на отдельные провинции. Будет провинция Фудай, ухмыльнулся я. Например, с Дайми Юрика Такаги и ее вассалом Юджином в Тейсе. Ну, термины можно и поменять, но в целом, все верно, соглашается Сэя, вздохнув. Может, им удастся сплотиться перед общим врагом? Пожимая плечами, предполагает Лиза. Видно будет, давайте подождем завтрашней беседы, устало ставлю я точку в разговоре. Хорошо, дружно вздыхают ребята. Перед сном я еще долго размышляю об ответственности за тысячи людских жизней и цену ошибки. Ведь решение мы вынуждены принимать, имея минимум информации о внешнем мире. Но, к счастью, я принимаю решение не один. Я начну борьбу не в одиночестве. ХМ, почему я так уверен, что вообще ее начну? Интерлюдия. Канада. Провинция Онтарио. Специальное поселение номер 4. Новый Торонто. 22:38. Прекрасный особняк из стекла и бетона, в форме банального бублика, или же небанального кольца, расположен неподалеку от берега озера Онтарио. Он окружен зеленым садом, с деревьями, кроны которых подстрижены кубиками и шарами, лужайками с ухоженным газоном и цветочными клумбами. По соседству слева, еще один, в форме восходящей волны, стелками обращенные на озеро, на восток. Когда солнце встает и садится, свет играет на его стеклах, отчего здание блестит и сверкает словно маленький бриллиант. И следом, вдоль побережья, располагались один за другим еще и еще дома новой знати, один отличный от другого. Хотя, если обратить взор вдоль берега, в другую сторону, не на прекрасную, отражающую синее небо гладь озера, то можно увидеть в туманной дымке небоскребы уже старого и вымершего Торонто. Впрочем, двум мужчинам, сидящим на веранде закольцованного особняка, с видом на воду, нет никакого дела до города. В большом и просторном помещении, они сели напротив друг друга, расположившись в удобных и глубоких креслах. Между ними стол, с прямоугольной бутылкой, в ней жидкость желто-коричневая, как кора дуба. Рядом стоит глубокая вазочка, наполненная колотым льдом. Слева, в кресле, вольготно и расслабленно сидит довольно крупный мужчина, в белой рубашке с короткими рукавами и дорогих черных брюках. У него довольно простое лицо, широко посаженные глаза, большой нос и рот, широкие скулы. На вид ему около 40, и его черные волосы, кажется, прошли пересадку, они торчат ежиком на макушке. Он покачивает наполовину опустошенным стаканом виски со льдом, позвякивает кубиками льда о его стенки. Мужчина выглядит крайне довольным собой, своим положением и своим собедником, а скорее, уже и партнером. А тот, надо отдать ему должное, смотрится очень эффектно. Хорошо сложенный мужчина, не более чем на 25 лет, в белом костюме, идеально сидящем на его фигуре, широкоплечий и мужественный, с немного ослабленным галстуком на шее. В чертах его лица смутно угадываются сразу несколько голливудских звезд первой величины. Улыбка Леонардо Ди Каприо, прищур Тома Круза и общие контуры лица Брэда Питта, что, впрочем, неудивительно, ведь если есть желание настроить эффектную внешность, почему бы не ориентироваться на тех людей, которых знаешь, особенно если Бог это делает одним щелчком пальцев или что у него там вместо них. «Наверное, я повторяюсь», — говорит Мартин Роу, сидящий слева, «но я восхищен вашим мастерством. Наверное, это была одна из лучших заключенных сделок. Так облапошить этих старых придурков, я в диком восторге. О, это только начало. Начало нашего плодотворного и успешного сотрудничества», с сочащейся из голоса благожелательностью говорит пришелец, взяв в руки наполненный стакан с виски. «Мы еще покажем этому миру, что значит достичь вершин». «Да, исключительное да», — радостно соглашается Мартин и, сделав знак в сторону своего собеседника, изобразив чоканье, делает хороший глоток. «Джон, я уверенно говорю вам, с этого момента мы соратники и партнеры. Ваши таланты в самом деле восхищают. Хватит нахваливать меня, Мартин, улыбается по-голливудски Джон Рейдмак. Такую уж легенду он себе выбрал. Мы бы не сидели сейчас здесь, если бы не вы. Если бы вы не приняли мое предложение, не поверили в меня. Я это ценю, Мартин. И видит Бог, отплачу. Рассчитываю на это. Хохотнул Мартин, делая еще один глоток. Это только первый шаг, и мы его сделали. Отпивая неубывающее из стакана виски, говорит Джон. Я думаю, нам стоит как можно быстрее сделать второй. Вы про военные перевозки? Кивает Мартин, откидываясь в глубину кресла и задумчиво кивая. Ну, думаю, да. Упасть на хвост новому рассвету и отщипнуть кусочек от такого жирного пирога нам не повредит. Да, и нам нужен не кусочек, Мартин. Подумайте сами, пока они сцепились с корейцами и китайцами, они тратят кучу ресурсов на логистику. А значит, высвобождаются целые секторы, которые мы можем занять. Для этого нужно успеть первыми, не зевать. Уверенно, несмотря на разницу в возрасте, с нотками наставника говорит Джон. Вы смогли принять правильное решение до вспышки. Смогли удержаться на плаву и сохранить активы в руках. Теперь пришло время их приумножить. К моему и, конечно же, вашему благополучию. Ваши планы меня впечатляют, Джон. Мартин снова крутит лед в стакане. То, как вы смогли выбить нам контракт, наполняют уверенностью в деле. Вы пришли сюда всего пару месяцев назад. Вас даже называли оборванцем и выскочкой. А теперь вы планируете нечто грандиозное. У вас есть нужные мне ресурсы, Мартин, люди, связи и логистика. Ключ к успеху в этом мире. У меня же есть ресурсы, которые нужны вам, а также моя удача, назовем это так, улыбается Джон улыбкой, которая заставила намокнуть не одни трусики. Правда, на мужчин она действует не так эффективно. Впрочем, последнее его волнует слабо, главное, они перестают видеть его интеллект, считая простым плейбоем. Ха-ха, удача, смеется Мартин, делая еще один глоток и, схватив бутылку, плескает на дно стакана еще немного жидкости. Но вы правы, иметь кучу золота и находить бесхозный транспорт – это тоже в каком-то роде удача. К сожалению, запасы золота не бесконечны, вздыхает Джон. И от них нету толку, если не заставить их работать. Верно, мой друг, верно. Ухмыляется Мартин, снова делая глоток, его лицо немного раскраснелось. К тому же, корейцы не так уж и плохо держатся. Они наверняка нанесут новому рассвету серьезные потери в кораблях и самолетах, особенно если учесть, что вокруг них собираются китайцы и, как говорят, даже русские. Главное не проиграть эту войну, ухмыляется Джон. Страшно только подумать, до чего может докатиться этот мир, если к власти придут коммунисты. Представьте себе, но они могут отменить право частной собственности. А какой смысл иметь кучу золота и не иметь возможности купить, например, человека? Ха-ха, вы просто невероятно откровенны, смеется Мартин с удовольствием, сделав глоток и засверкав глазами. Я полностью с вами согласен, но думаю, такие вещи не стоит говорить так уж открыто. Имеет смысл держать некоторые вещи недосказанными. О, ну вы, конечно же, правы, но я полностью вам доверяю, Мартин. К тому же в этой цитадели свободы нет коммуняк. Демонстрируя непередаваемую актерскую игру, улыбается Джон, снова сделав мнимый глоток.